Глава 26. Наверх меня отвел все тот же хмурый и раздраженный боксер, в дверях моей персональной камеры буркнув, что сейчас будет ужин. Порадовалась бы, но при одном слове «ужин» меня снова замутило, а когда его принесли, то стало понятно — сегодня я есть не буду. Тарелку, в которой лежали пюре и котлета с кусочком хлеба, мне сунули прямо в руки, как и ложку. Через секунду дверь закрылась, а я рванула к окошку, едва успев поставить тарелку с ужином на пол. Господи, так плохо мне не было даже тогда, когда я первый раз напилась в 18. Форточки не было, рамы оказались забиты наглухо, но все равно у окна было лучше, и чувствовался легкий сквознячок, так что я жадно дышала и не могла надышаться. Прислушиваясь к бунтующему желудку, начала размышлять. Вариантов не так много, всего два. Либо отравление, либо... Закрыв глаза, ткнулась лбом в холодное стекло, не замечая, как от моего горячего судорожного дыхания запотело окно, а глупая улыбка легла на губы. Я беременна. Женя, надеюсь, ты не очень расстроишься, что это случилось до свадьбы. Хихикнув, тут же поморщилась, когда желудок протестующе буркнул вновь. «Тихо, тихо. Потерпи. Скоро я создам тебе все условия. Осталось всего чуть-чуть». Плюнув на условности, я начала мысленно неспешно беседовать со своим телом, обещая ему все и даже больше, успокаивая желудок и слегка расшатавшиеся от осознания нервы. Хотелось многого. Глупо улыбаться, хихикать, любить весь мир, кричать о своем счастье, обнимать своего дракона и признаваться ему в любви. Но я понимала, что не время и не место. Сначала я пну труп врага, удостоверюсь, что он действительно мертв, и только после этого позволю себе расслабиться. Нет, не белая я. Совсем не белая. Язвительно улыбнулась своему отражению, которое проявилось в ночном окне, и на его запотевшей части нарисовала смайлик с рогами и клыками. Может, я и не могу больше проклинать, но от этого блаженной не стала. Я умею любить, в этом можно даже не сомневаться, но мою любовь надо еще заслужить. Один уже почти заслужил. А второго я уже люблю только за то, что он вскоре появится на свет. Ладонь непроизвольно легла на абсолютно плоский живот, защищая крохотный комочек моего персонального счастья. «Не бойся, солнышко, мама не даст тебя в обиду». Моментально уйдя в транс, я один за другим проговаривала защитные заговоры и рунные формулы, которые обезопасят меня в случае вооруженного столкновения. Оно обязательно будет, в этом можно даже не сомневаться. Не представляю, на что рассчитывал Бобряков, наверняка в его рукаве были козыри. Не один, и все подлые, но я была полностью уверена в своем черном властелине. Он слишком умный, чтобы прийти без подготовки и позволить им убить нас. Даже мне понятно, что похищение организовали не из-за денег или территории. Ставка — жизнь. Его. А за компанию моя, когда станет известно, что невозможно пользоваться моим светом. Что ж, карты розданы. Когда бесшумно открылась дверь, я даже не вздрогнула. Лишь обернулась через плечо, дождалась, когда тюремщик махнет рукой на выход, и послушно вышла, приняв из его рук церемониальный плащ для темного ритуала. Беззвучно хмыкнула, надела и, как самая настоящая темная, отправилась вниз по лестнице, стараясь не думать, что на ногах только легкие шлепки, а на улице конец октября. Кстати, даже не представляю, какое число. А может, и вовсе уже ноябрь. Было бы жаль пропустить собственную свадьбу. Пока шли, а затем садились по машинам, пять черных хаммеров с суровыми вооруженными ребятами, в моей голове роились совсем неподходящие случаю мысли. Я думала о том, как мне теперь питаться, как объяснять родителям сорванную свадьбу, какое будет лицо у Жени, когда я расскажу ему свой секрет. Наверное, сейчас я выглядела точь-в-точь, как блаженная дурочка, потому что сидящий рядом со мной, одетый в камуфляж боец, покосился с нескрываемым сочувствием и поморщился, отведя взгляд. «Глупенький, ты просто не знаешь главного, а я знаю». Улыбка стала шире, но ее уже никто не видел. Мы въехали в город, и бойцы резко подобрались, слушая по рации распоряжение командира. С интересом прислушалась и я, но ничего в этой полувоенной шифровке не разобрала, а общий смысл был понятен и так. Мальчики ехали на войну. Пересчитала присутствующих, получилось только в нашей машине четверо, и я пятая между двумя плечистыми ребятками. В остальных тоже по 4-5 человек, значит, не меньше 20 бойцов, среди которых наверняка есть и маги. Не видела, в какой автомобиль сел Бобряков, может, и вовсе ехал в чем-то другом, так что расслабляться не стоило. Интересно, сколько ребят у Мрачного? Не меньше точно. Фонарей на нашем пути было слишком мало, чтобы я смогла понять, куда конкретно мы направлялись, а остановились и вовсе на каком-то заброшенном пустыре. «Выходим. Без шуток». Шикнув, видимо, для профилактики, один из мужчин взял меня за локоть и сначала помог спуститься с довольно высокой машины, а затем перехватил поудобнее и вместе с остальными начал внимательно осматриваться, ожидая нападения в любой момент. «Правильно. Тьма она такая. Она везде». Улыбка скользнула по моим губам. Я прикрыла глаза, доверившись чутью и своей силе. Она тоже чувствовала, что эта тишина и спокойствие лишь кажущиеся, а на самом деле достаточно одного неосторожного шага или слова, чтобы тугая пружина напряжения распрямилась, и тишина превратилась в кровавую бойню. Ноздри хищно затрепетали в предвкушении, по коже прошла дрожь от нервного накала, а время замедлилось в десятки, а может быть, даже в сотни раз. Из-под полуприкрытых век я отстраненно наблюдала за рассредоточением по территории бойцов, занимающих, как они думали, выгодные позиции. Заметила еще одну подъехавшую машину, из которой вышел Бобряков и двое членов Ковина — Ступаков и Щербин. Не увидела, где был седьмой, но в целом меня это не интересовало. Возможно, и вовсе уже мертв. Когда все мужчины вышли из машины, мы неторопливо отправились дальше. Туда, где в самом центре пустыря стоял мой дракон и терпеливо ждал, когда мы приблизимся. Один. Один ли? Время резко ускорилось, и я едва не запнулась на ровном месте, но держащий меня боец не дал упасть. Жадно всматриваясь в отстраненно спокойное лицо Мрачного, я видела все. И серые тени под потусторонне черными глазами, и расслабленную позу с широко расставленными ногами, и заложенные за спину руки, и ленивую усмешку, искривившую губы. На нем был обычный деловой костюм и незастегнутое кашемировое пальто, словно ему не было холодно, хотя я сама уже продрогла, несмотря на теплый плащ, оказавшийся большим и волочившийся по жухлой траве. Мой дракон, в отличие от нервничающих бойцов Бобрякова, был абсолютно спокоен. Настоящий темный, не то что некоторые. По моим губам снова скользнула удовлетворенная улыбка, а когда наши взгляды встретились, то я едва уловимо кивнула, приветствуя своего будущего мужа. Поле боя не место для проявления более ярких эмоций, я это чувствовала всем своим существом. Ничего страшного. Свою глубокую благодарность за спасение я выражу чуть позже и намного эмоциональнее. Дорогой, убей их всех, мне не жалко. Можешь начинать прямо сейчас. За время, когда я мысленно уничтожила уже всех раза по три, а то и по четыре, они успели лишь замереть на своих местах и внимательно присмотреться к Мрачному. Со стороны Бобрякова официально подошло семеро. Он сам, двое замов и четверо бойцов, один из которых держал меня. Нечестно играют. Ох, нечестно. Ты один? Еще и разговаривать будем? Господи, ну что за фарс? Зачем? Как глупо, я бы даже сказала, пошло. Разве не видно? Мрачнов говорил тихо, но его насмешливые слова далеко разносились в ночной тишине. Дерзишь, мальчишка. Судя по настрою Бобрякова, тот собирался устроить, если не шоу, то уж сольное выступление точно. Так я и думала. Дешевый клоун с гипертрофированным чувством собственного величия. Как можно, учитель? Мрачнов пошел ему навстречу, театрально приложив руку к груди. А вот этого я не знала. Учитель? Чему может научить этот мерзавец? Обыскать. Бобряков вспылил моментально и отдал резкий приказ двум своим бойцам. Стоп. «Как обыскать? Женя, что за...» Шокированно распахнув глаза, я не могла поверить. «Мой жених позволил этим отморозкам себя обыскать! И не только обыскать, но и поставить на коле... Женя!» Мой обескураженный выдох услышали все. И если Мрачнов, послушно рухнув на колени под ударом одного из бойцов, едва уловимо поморщился и с досадой качнул головой, то остальные маги глумливо ухмыльнулись, а Бобряков шагнул ко мне и, перехватив локоть второй рукой, взял своими костлявыми ледяными пальцами мой подбородок. Бррр! Я не смогла сдержать эмоции, меня передернуло от отвращения. Некромант это заметил и зло ощерился. Не знаю, то ли мне показалось, то ли правда, но изо рта Бобрякова пахнуло откровенной гнилью, отчего мой бедный желудок моментально взбунтовался. «Господи, только не сейчас!» Бобряков, сжав пальцы на подбородке так больно, что у меня на мгновение потемнело в глазах, скрипуче поинтересовался. «Что ты в ней нашел, Женя? Глупая, сломая, некрасивая, старая. Ради чего стоило объявлять мне войну?» Мрачнов не торопился отвечать. Лишь на виске быстрее забилась жилка, а чернота в глазах стала глубже и жестче. «Что молчишь, сопляк? Или ты думал, я прощу тебя смерть своих верных учеников?» Истеричный визг Бобрякова неприятно резанул по ушам. А он сам начал преображаться буквально на глазах. Его кожа серела, словно из нее стремительно уходила жизнь. Мой подбородок царапнул отросший коготь, из-под тонких синюшных губ показались клыки. И тут до меня дошло. Как самостоятельный темный маг, Бобряков полный ноль. А как сосуд для демона — одержимый. Одержимый настолько сильным демоном, что тело не выдерживало напора и истощалось намного быстрее обычного. Вот почему он выглядел как труп. Фактически им и являлся. Живя лишь за счет своей пиявки, которая не хотела покидать захваченное тело. Какая мерзость! Вонь трупной гнили стала сильнее, и перед такой изощренной атакой я оказалась бессильна. Меня стошнило прямо на Бобрякова. Было бы смешно, если бы не было так противно. Одержимый выпучил белесые глаза, брезгливо отпрянул, по бабье визгливо выругался, а затем отвесил такую жесткую оплеуху, что меня отбросило настоящего позади бойца. А затем время остановилось. Полночь. Я почувствовала беззвучный бой вселенских курантов каждой клеточкой своего тела. Вот чего ждал мой дракон. Полночь. 31-е. Время подводить итоги. Тьма всколыхнулась, и 21 вооруженный боец упал замертво. Марго, выскользнув из тьмы, одним ударом катаны снесла голову Щербину. Дмитрий, появившийся ниоткуда за спиной Ступакова, вонзил ему кинжал в сердце и двумя резкими движениями прервал бессмысленное существование еще одной шестерки Бобрякова. Мой дракон встал с колен и вынул из-за спины меч, сотканный из первородной тьмы. Тот самый двуручник, которым он уничтожил туман в моем подсознании. Все это произошло за 3 стремительных секунды, пока я пыталась успокоить свой желудок. Увы, увы, никто сегодня не желал прислушиваться к моим мысленным воззваниям, так что меня стошнило вновь, на этот раз уже на траву. «Чёртов некромант! Это ж надо так вонять! Да меня сейчас наизнанку вырвет!» «Святослава!» Духи подняли меня с травы и торопливо отвели в сторону от места предстоящей решающей битвы, усадив на непонятно откуда взявшуюся кучу одеял и накинув одно из них сверху, чтобы я не замерзла окончательно. И если Марго отправилась обследовать территорию, чтобы убедиться, все уничтожены и не осталось случайно выживших, Дмитрий встал между мной и магами, готовые отразить возможный случайный удар, то Гена и Ольга решили посмотреть, нет ли на мне повреждений. Все бы ничего, но они закрывали мне обзор. «Гена!» — шикнула на ангела, чтобы не мешал наслаждаться казнью. «Со мной все нормально, перенервничала». Не поверив, он решил настоять на своем. и, перебравшись чуть левее, чтобы не закрывать мне обзор, все-таки расположил на мне свои руки, засветившиеся мягким бледно-зеленым светом. Сначала правая ладонь замерла в районе желудка, успокаивая бунтаря, затем скользнула ниже. Озадаченно нахмурившись, словно почувствовал что-то неправильное или неуместное, ангел опустил ладонь ниже, еще ниже, и шокированно выдохнул, когда рука замерла внизу моего живота. «Святослава?» «Пц!» Не сводя глаз бьющихся магов, я подняла кверху палец, призывая к тишине. «Все нормально, давай потом». Бобряков бил подло, отправляя в мрачного одно смертельное проклятие за другим и размахивая перед собой длинным жезлом, светящимся мертвым серым светом. Удары жезла не достигали своей цели, неизбежно натыкаясь на грамотную защиту. Но я вздрагивала каждый раз и истово молилась за успех наших. «Но... Гена!» Шикнув уже злее, потому что на пустыре был один из самых напряженных моментов. Некромант Бобряков окончательно превратился в монстра, а на помощь к мрачному пришли духи предков. Я сжал руку в кулак, требуя замолчать. «Потом!» «Да я как бы...» Обидевшись, ангел наконец замолчал, и все мое внимание полностью сосредоточилось на бое. «Точнее, на избиение одного глупого некроманта, превосходящими силами правильной тьмы». Я смотрела, жадно отслеживая каждый удар, каждого воина, возникшего из тьмы, клубящейся за спиной моего мага. Вместе с ним их было всего пятеро, но они двигались так стремительно и неумолимо, что создавалось ощущение, будто их не меньше 20. Клинки, сотканные из первородной тьмы, разили без промаха, неизменно достигая своей цели. Сейчас я понимала, что иначе было нельзя. Рискни, Женя, убить Бобрякова в любой другой день, оставался шанс, что некромант выживет и даже победит. Так силен был его симбионт, уже давно подчинивший себе тело и разум мага. Но в эту знаковую ночь, когда на стороне мрачного сражался его род, у некроманта не было шансов. Ни одного. В какой-то критический момент монстр понял, что поражение неизбежно, и рванул к нам наверняка, чтобы снова взять меня в заложницы. Но у него ничего не вышло. Удар в спину? Легко. Точно так же думал и Мрачнов, ускорившись и снеся демона голову. Тело сделало еще несколько шагов и рухнуло, моментально начав вонять и разлагаться. Голова прокатилась еще несколько метров и взорвалась, словно начиненная взрывчаткой. Наш дружный выдох прозвучал в наступившей оглушающей тишине так громко, что ангелы даже смутились. Я тоже, но самую капельку. «Отличный удар», — одобрительно прокомментировал Дима и отошел в сторону, чтобы не мешать Мрачнову и его родственникам подойти ближе. Неожиданно ослабшие ноги не давали подняться. Но Гена поддержал за талию, и у меня получилось встать, чтобы тут же рухнуть в предусмотрительно расставленные руки своего жениха. «Мой хороший», — всхлипнув, прижалась к нему еще крепче. «Никогда, слышишь, никогда больше не заставляй меня так переживать». «Шш». Объятия Мрачного были такими уютными и надежными, а успокаивающий шепот таким ласковым, что я протестующе замычала, когда он убрал одну руку и попытался развернуть меня лицом к остальным. «Свята, познакомься, пожалуйста». Вздохнув, потому что сейчас меньше всего хотела знакомиться с кем-либо, постаралась унять свой характер и позволила себя развернуть. «Родственники — это важно, особенно такие». Уголки губ дрогнули в попытке улыбнуться, но, судя по темным фигурам, стоящим всего в полутора метрах от нас, у меня мало что получилось. Я не видела их лиц и глаз, но настроение и характер каждого из мужчин я чувствовала так остро, точно знала всю их подноготную от и до. Отец, дядя, дед и прадед. Самые близкие, самые сильные, самые заботливые. Несколько минут они просто молча рассматривали нас, потом отдельно меня. «Хороший выбор, сын». Минут через семь прошелестел один из призраков и шагнул ближе, хлопнув Мрачного по плечу. «Ты все правильно сделал. будь счастлив. Приглашайте на рождение внуков. Ухмыльнулся прадед и подмигнул почему-то мне, отчего я сразу потупилась. Ничего не знаю. И смущенно прикусила губу. Совет да любовь, как говорится. Добродушно усмехнулся дед и добавил. Будет скучно, зовите. Расплодилось тут у вас, падали. Придем и поможем, чем можем. Развлечемся заодно. Дядька лишь согласно кивнул и пожал руку мрачного, когда призраки решили распрощаться. «Так быстро?» «Нет-нет, я не против, просто удивлена. Один за другим они растаяли в ночной тьме, а меня снова развернули к себе лицом и, требовательно заглянув в глаза, уточнили. «Ты беременна?» «Тьфу! Я тоже очень рада тебя видеть!» Недовольно поджав губы, ткнула пальцем в грудь магу. «Но мог бы и побыстрее!» «Зараза!» Мрачнов улыбнулся так широко, можно подумать, это был комплимент. Резко привлек меня ближе и жарко зашептал мне прямо на ухо. «Как же я тебя люблю, сокровище мое! Прости меня! Прости, пожалуйста, больше такого не повторится, обещаю. Больше никто тебя не тронет, ни тебя, ни наших детей. Никогда, обещаю!» «Стоп!» Замерев в тот самый момент, когда услышала то самое слово, я недовольно заворочилась, чтобы меня выпустили, и, наверное, именно от шока схватила мрачного за лацкан пиджака и потребовала. «Повтори!» «Что?» — маг откровенно опешил. «Все!» Он слегка нахмурился, быстро прокрутил в голове сказанное и расслабленно выдохнул, видимо, сообразив, что я от него хочу. «Святослава, я с тобою посидею». «Неправда», — обидевшись, я ворчливо сказала. «А вообще седина очень идет брутальным мужчинам, придавая им импозантности и лоска. Тебе пойдет. Но ты не отвлекайся». «Хорошо». Мрачнов кивнул серьезно, но я видела, как в его глазах искрится ирония. Теплая и мягкая, точь-в-точь, как его тьма. «Итак, повторяю. Я люблю тебя. Сильно. Так сильно, что готов в этом признаться. Выходи за меня замуж. Сейчас». «Я тоже тебя люблю». Расчувствовавшись так, что едва смогла выпалить свое признание на выдохе, я судорожно кивнула и снова прижалась к своему дракону. «Я согласна». И откуда-то сверху донесся удовлетворенный шепот моего свекра. «На правах старшего родственника объявляю вас мужем и женой». Не было ни грома, ни молний, ни иных световых или звуковых магических эффектов. Но я всем своим существом едва уловимо почувствовала, как что-то изменилось. И это что-то было настолько глобальным и серьезным, что его невозможно было не заметить. Мы, наконец, стали единым целым. Не блаженным светом и беспощадной тьмой, а любящей семьей. Счастливо вздохнула и покаялась. «Да, я уже беременна». И с едва сдерживаемым смехом продолжила. «Но заметь, мы уже женаты, так что претензии не принимаются». «Хм». Ответный взгляд моего мужа был настолько многозначительным, что я моментально заподозрила подвох. И не ошиблась.